Меня направили через лужайку, в сторону хижины лесничего. Она была чрезвычайно огромного размера, что было логичным. Знакомая голова со светлыми волосами маячила передо мной. Я моргнула. Малфоя отправили на отработку, я ускорилась, чтобы догнать его. «Почему ты здесь?» – спросила я. «Из-за того же, что и ты», – сказал он, не глядя на меня. Ввязался в драку с гриффиндорцем. Когда мы достигли хижины, я осознала, что узнаю людей, ждавших снаружи. Теренс Хиггс с третьего курса, ловец команды, Майлз Бличли был вратарем, и Гестия Кроу никем не была. Все они учились на третьем курсе. Хагрид вышел из хижины. Вблизи он был еще огромнее, чем я помнила. В большинстве случаев, когда я видела его с того первого раза, он сидел за столом в большом зале. «Слушайте», — сказал он, — «вы тут усе за драки. Я думал, после прошлого года, вы поумнеете. Гриффиндорцы тоже бы с вами отправить, но директор решил, что вы тогда подеретесь, так что они завтра пойдут. Неужели произошло так много стычек, о которых я не знала? Я считала, что хорошо делаю свою работу, но мысль о том, сколь много вещей я могла пропустить, была тревожной». «Идите сюда», — сказал Хагрид. «Сегодня мы идем в запретный лес». Я нахмурилась, оглянулась и нашла палку на земле. Трансфигурировала ее в длинный охотничий нож. «Что ты делаешь?» — спросил Малфой. Он выглядел немного бледно. «Я слышала, в лесу есть оборотни», — сказала я, дразня его. «Я слышала, как он пытался напугать некоторых других первокурсников рассуждениями на тему того, что может быть в лесу». Я подняла клинок. «Надеюсь, серебряного покрытия окажется достаточно. Чистое серебро слишком мягкое, чтобы из него можно было сделать хорошее оружие». Драко издал низкий горловой стон, но он совершенно ясно не хотел выглядеть трусом перед более старшими парнями. Я наклонилась близко к нему. «Если кто-то на нас нападет, все, что тебе нужно, быть быстрее, чем они, и с тобой все будет в порядке». «Почему? Большинство существ останавливаются и жрут то, что поймали», — сказала я, — «что даст нам кучу времени, чтобы убежать». В ответ на это он моргнул, выглядя так, словно его подташнивало. Я подавила порыв ухмыльнуться ему. «Школа не послала бы нас навстречу опасности, и выглядело все так, что Хагрид был достаточно большим, чтобы справиться с чем угодно, что могло появиться. В любом случае, чтобы помочь, еще имелись три старших ученика. С нами все будет в порядке. Что мы будем делать?» – спросила Гестия Кроу. У нее имелась сестра-близнец, которой, как ни удивительно, здесь не было. Мне стало любопытно, с кем же из гриффиндорцев она ввязалась в драку. «В лесу единорог есть, ей скоро рожать. Вы мне поможете за ней посмотреть, чтоб не случилось чего. Она и раньше рожала кое-как, а в последнее время хворой выглядела. Один кентавр мне весточку прислал, что роды начались уже. Это будет редкая возможность, редко какому волшебнику выпадает такое увидеть. Так что, мы будем фермерами работать?» – спросил, хмурясь, Бличли. Хагрид пожал плечами. «Не хочешь пачкать руки, не ввязывайся в драки в коридорах». Взгляд Хагрида скользнул мимо них в моем направлении. «Ты мала, Иша, чтоб туда идти», – сказал он. «Она самая жестокая из всех нас», – сказал Бличли. Избила двух четверокурсников Гриффиндора, которые издевались над полукровкой. В его голосе присутствовал оттенок почти что удовлетворения и гордости. Я никогда не слышала, чтобы он говорил что-то против маглорожденных, и даже против меня в частности, но кажется, он изрядно недолюбливал гриффиндорцев. Должно быть, это имело какое-то отношение к тому, что некоторые из них летали вокруг, пытаясь ударить его битой. «Короч, куда мы пойдем, там опасно», — сказал Хагрид. «Так что надо, чтоб вы все держались рядом со мной. Не сходите с тропинки, и с вами все будет в порядке. Все знают заклинание для создания вспышек», — мы кивнули. «Флитвик учил нас этому на прошлой неделе, и мы оставили подпалины на потолке класса. Это было занимательное занятие. Если отстали, отправьте вспышку и стойте на месте, мы придем за вами. Нам следует держаться в середине группы», — сказала я Драко. «Так ничто не нападет на нас со спины, и если что-то будет впереди, то остальные о нем позаботятся». Он кивнул. Драко все еще выглядел немного бледным, но краски возвращались к нему. «С нами все будет в порядке», — сказала я. «Держись рядом со мной, и я уберегу тебя. Справлюсь и без гриффиндорцев», — сказал он. Я отметила, что несмотря на слова, он не отошел от меня. «Ладно тогда», — сказал Хагрид. «Идемте в лес. Если повезет, до рассвета вернемся. Глава 23. Роды. В Хогвартсе было полно насекомых, но это было ничто в сравнении с кипящей в лесу жизнью. Я практически ощущала ее повсюду вокруг себя. Чистый вес насекомых, которого я давно уже не испытывала. Деревья были огромными и старыми. У нас в Брактон-Бей были старые деревья, но они, как правило, стояли поодиночке, окруженные более молодыми. Здесь же каждое дерево было старым, и большинство из них были огромными и потрепанными погодой. Я видела множество различных деревьев. Бук, дуб, сосну, платан, тис. Мне стало интересно, не является ли это место одним из тех, где волшебники добывают материалы для своих палочек. Я не видела никаких следов выдалбливания на деревьях, ни в том ограниченном свете, который был доступен. Подлесок был густым, казался практически непроходимым за пределами тропинки. По обе стороны от нас рос боярышник и спарыш. Мне это не нравилось. Мы вытянулись в линию, и кто угодно, кто мог пройти через подлесок, был в состоянии безнаказанно напасть на нас из засады. Я узнаю заранее, но если это будет что-то действительно опасное, то мое знание может и не сыграть роли. Все вытащили свои палочки, засветили их, и я тщательно приглядывала за учениками позади меня. На каждом были мои насекомые, просто на всякий случай, если один из них развернется и попробует напасть на меня. Я сомневалась, что они нападут, не с Хагридом рядом, но также подобное могло оказаться полезным, если кто-то потеряется. Было очень легко потеряться здесь. Массивные стволы деревьев, некоторые из которых частично заходили на тропинку, и пока ты пытался высмотреть, куда ставить ногу, легко можно было потерять тропу из вида. Я шагала уверенно, переступая через корни, даже не глядя на них. Я услышала, как Драко позади меня споткнулся. «У тебя, должно быть, глаза как у кошки», – пробормотал он. Я проигнорировала его и проверила впереди на предмет каких-либо опасностей. Даже без ощущений моих насекомых, я могла сказать, опасности не было. Стрекот насекомых доносился отовсюду. Волноваться следует тогда, когда все затихает. Если птицы и насекомые ощущали что-то опасное, то они понимали, что надо прятаться. Казалось, что мы шагаем целую вечность, хотя, скорее всего, прошло едва полчаса. Я обнаружила, что пребываю в напряжении, ожидая, что один из слизеринцев развернется и атакует меня, несмотря на то, что умом я понимала, что такое маловероятно. Мы прошли мимо нескольких ответвлений от тропы. Разделение с Хагридом могло оказаться гибельным, потому что я не была уверена, что смогу сама выбраться отсюда. Время от времени свет луны проглядывал сквозь кроны, и это придавало лесу в целом жутковатый вид, хотя и было по-своему прекрасно. Никто из слизеринцев не жаловался, скорее всего потому, что никто из них не хотел выглядеть слабым перед лицом сверстников. Или, может быть, они боялись Хагрида. Я не слышала, чтобы он был опасен, за исключением своего размера, но очевидно, что некоторые вещи я упустила. Мы достигли прогалины, и я первой заметила движение в темноте. Даже у насекомых были проблемы со зрением в частях подлеска, пускай они и компенсировали это другими чувствами. Я видела, как фигура сдвинулась в темноте. Хагрид напрягся. Мне потребовалась секунда, чтобы понять, что это, даже с помощью ощущений насекомых, это был человек с телом лошади. Кентавр. Я слышала, что они живут в лесу, но никогда не видела никого из них. Хагрид, нейтрально сказал кентавр. Ранан, ответил Хагрид, рад тебя видеть. Плутон в переходном состоянии, сказал кентавр. Изменения приближаются. Ага, отозвался Хагрид. Его голос звучал так, словно он не знает, о чем говорит кентавр. Не знала о том и я. Бросив взгляд на Драко, я заметила, что он кажется обеспокоенным. Может, он придавал большее значение, чем я, всем этим астрологическим делам. Возможно, уроки астрономии давали некоторое представление о будущем. И, тем не менее, из того, что я слышала, на уроках прорицаний в Хогвартсе использовали чинки вместо телескопов. Все это было очень трудно понять. «Видел ли ты кобылицу?» – спросил Хагрид. «Она в южной лощине, две прогалины на восток», – сказал кентавр. «Тяжелые роды. Что же, тогда поторопимся», – сказал Хагрид. «Когда мы проходили мимо кентавра, мне показалось, что он пристально смотрит именно на меня, хотя, возможно, это была просто игра света. Мы и правда ускорили шаг, и прошло не так уж много времени, прежде чем я увидела, как силуэт Хагрида вскидывает свою руку. Впереди целый табун единорогов», — сказал он, — «и они могут стать немного вспыльчивыми, когда защищают жеребящуюся мать. Я хочу, чтобы все двигались медленно и не делали никаких движений, которые можно воспринять как агрессивные. Не хочу объяснять вашим родителям, почему вы погибли с рогом единорога в груди. Я услышала изумленное аханье от идущей впереди Гести Караул, и затем вышла на просеку. Я была занята, присматривая за нами сзади и с боков, так что вид табуна единорогов в лунном свете застал меня врасплох. У меня перехватило дыхание при виде единорогов, бегущих посреди прогалины в свете луны. Иногда мне было легко забыть, что некогда я была ребенком, но у меня были, как и у всех остальных девочек, скоросшиватели с единорогами, https://wikipedia.org/wiki-trap-per-keeper, только с единорогами, и плакаты на стенах. Когда мне на самом деле было 11, я мечтал об единорогах, когда не мечтал об Александрии, и теперь, когда они действительно оказались здесь, что-то сжалось у меня в груди. Они ошеломляли. Табун был поэзией в движении, белой рекой, настолько прекрасной, что у меня защемило сердце. Я не могла перевести дух. Смотрела на них, не отрываясь и понимая, что ничего не хочу, кроме как стоять здесь целую вечность. Это заставило побледнеть восторг, испытанный мною, когда я впервые увидела Хогвартс. Это была магия такого рода, о которой я всегда мечтала, не просто инструменты, не оружие, но чистое чудо. Драко слегка подтолкнул меня в спину, и чары спали. Я снова могла дышать и отступила в сторону, глядя, как Драко открылся вид на единорогов. На мгновение на его лице также промелькнуло выражение удивления, но затем он заметил, что я наблюдаю, и его лицо стало непроницаемым. «Глупые лошади», — сказал он, но в этих словах не слышалось искренности. Если бы это был просто один единорог при свете дня, он, вероятно, отмахнулся бы от него, словно от обыкновенной животины, но сейчас перед нами был табун из 30 единорогов, и лунный свет придавал им неземную красоту. «Если там кровь есть, в рот не суйте», — сказал Хагрид. «Не думал, что надо напоминать, но обязательно же найдется какой-нибудь, если хоть лизнете, на всю жизнь проклятие. Значится, когда закончится все, как следует руки помойте, и палочку хорошей магией почистите. Вы говорите так, словно нам придется засовывать руки внутрь этого вот», — сказал Теренс Хиггс. «Если повезет, может и придется. Хотя скорее девочкам придется. Рядом с парнями единороги нервничают», — ответил Хагрид. Он махнул рукой в сторону меня и Гести Караул. «Посмотрим, примут они вас или нет», — сказал он. «Если да, поможете мне с жеребением. Я всю их жизнь с ними работал, а они все равно иногда лучше к девочкам относятся». Повернувшись к парням, он сказал: «Я бы на вашем месте к табуну не подходил. Стойте здесь, коли увидите, что опасное, кричите. Если они решат, что вы кобылице навредить хотите, может статься нехорошо. Так что, нам просто стоять здесь?» — спросил Драко. «Лучше так, чем посреди табуна оказаться», — пробормотал Теренс. «Они нас в подушечки для булавок превратят. Мне в самом деле дадут потрогать одного из них». Единороги казались слишком совершенными, чтобы к ним можно было прикоснуться, неземными, ослепительными даже. Это было как во сне, и в тот момент, когда я протяну руку, все закончится. Меня вдруг пронзил мгновенный укол ужаса, что если они действительно могут прочесть содержащееся в душе человека. В прошлом я творила ужасные вещи, с того времени, когда мне исполнилось 15. Я убила множество людей, я убила ребенка, я крала у людей их свободу воли, и при этом даже не колебалась. Конечно, я делала это, чтобы спасти человечество, но такого рода вещи, как правило, пятнали душу. Была ли я все еще хорошим человеком, была ли я им вообще хоть когда-то? Большую часть времени я игнорировала подобные вопросы, убегала от боли, сосредотачиваясь на том, что находилось передо мной. Но здесь, сейчас, я ощутила руку Хагрида на своем плече. «Я с тобой буду», — сказал он. «Если опасность какая будет, прячься за меня, я защищу тебя». Но меня волновала не физическая опасность. Оказаться отвергнутой ими, высшим воплощением моей детской мечты, не уверена, что смогу перенести уничтожающее разочарование. «Она боится, что слишком злая», — сознанием дела проговорил Теренс Хиггс. Я моргнула и оглянулась посмотреть на него. Он подмигнул, но было что-то в выражении его лица, что беспокоило меня, своего рода симпатия, которую я вообще не ожидала когда-либо увидеть на лице слизеринца. Он и сам чувствовал то же. Это был единственный способ, которым он мог понять, что у меня на душе. Означало ли это, что он и правда считал себя злодеем, или это означало, что не думал, потому что беспокоился об том. «Чепуха», — сказал Хаграт, и подтолкнул меня вперед. Табун остановился, и они обернулись, чтобы пристально посмотреть на нас. Я видела море рогов, устремленных в моем направлении, и принудила себя стоять свободно. Животные могут ощущать страх, и пусть я не боялась их самих, я опасалась их суждения. Когда я медленно вышла вперед, неподвижный воздух был словно налит свинцом. Мой желудок завязывался в узел. Насколько я знала, единороги были лишь глупыми животными. Значило ли это что-то на самом деле, если они отвергнут меня, и мне придется остаться с парнями? Каким-то образом значило. Ощущалось все так, словно меня судила вселенная, которую не заботило все хорошее, что я совершила, только плохое. Я медленно пошла вперед, и ощутила позади себя Гестию Крау. Она положила руку мне на плечо и сжала ее ободряюще. Я видела зрением насекомых, что на ее плечо положил руку Хагрид. Странная вещь, но ни на одном из единорогов не было ни единого насекомого. Ни клеща, ни блохи, ни мухи. Словно они были настолько чисты, что даже насекомые знали, что единороги неприкосновенны. Я, вероятно, могла принудительно направить насекомое на одного из них, но обнаружила, что не хочу. Это казалось святотатством каким-то. Вместо этого я продолжила идти вперед. Единороги пристально смотрели на меня, и на мгновение мне показалось, что они собираются броситься вперед, атаковать меня как монстра, которым я себя иногда ощущала. Один из единорогов был крупнее остальных. Вероятно, он был главным жеребцом табуна. Он вышел вперед, и на мгновение мне показалось, что он собирается попробовать проткнуть меня. Вместо этого он склонил голову, и я протянула руку и коснулась его морды. В глазах я ощущала странную сырость. Не знаю, что это было, но решила проигнорировать. Я могла бы стоять так вечно, но услышала слова Хагрида. «Мы нужны кобылице, девочка». Я обошла жеребца и увидела, что табун расступился перед нами, оставив место, чтобы можно было между ними пройти. Проходя мимо единорогов, я поднимала руку и касалась их боков. Они были мягче, чем все, что я трогала в своей жизни. На середине прогалины лежала кобылица. Она лежала на боку, и бока ее тяжело вздымались. Она была самой прекрасной из всех единорогов, и я, упав на колени рядом с ней, ощутила, как трясутся руки. Задняя часть ее туловища была в пятнах серебристой, светящейся крови, что, вероятно, было плохим знаком. Я бережно протянула руку и положила на ее бок. Она была теплой, и, коснувшись ее, я ощутила, как что-то проходит сквозь меня. Ее бок двигался конвульсивно. Выглядело так, словно у нее проблемы с дыханием. Я сказала осторожно. Мне кажется, у нее схватки. У нее были проблемы во время прошлого жеребения. Вот почему мы приглядывали за ней, сказал Хагрид. С подобным мне сталкиваться не приходилось. Когда я была стражем в Чикаго, мне никогда не случалось помогать при рождении ребенка, хотя были стражи, которым пришлось. Как бы то ни было, всегда был кто-то на другом конце коммуникатора, кто мог помочь и провести тебя через процесс. Конечно, у меня были базовые инструкции, что делать. Это была часть наших тренировок как героев, хотя и касались тренировки рождения человеческого ребенка. Я не имела ни малейшего представления, что делать при лошадиных родах, и уж тем более при родах магического существа. Она начинает его выталкивать, сказал Хагрид Гести, но не получается. Первыми выходит копыта, но если они носками вниз, это же ребенок идет задом наперед или вверх ногами, и нам нужно будет повернуть ее. Что делать мне? Спросила я. Он залез в карман и вытащил что-то, похожее на ягоды. Хагрид протянул их мне. Хочу, чтоб ты попробовала скормить их ей и успокоить ее. Следи за рогом. Ей будет больно, она может разозлиться. Что это? Спросила я. Ягоды, вымоченные в успокаивающем зелье, сказал Хагрид. Это не повредит же ребенку, и кобылице поможет не бояться. Что-то, наверное, впитается тебе сквозь кожу, но тебе тоже не повредит. Мог бы и сказать об этом до того, как положил ягоды в мою голую руку. Я поморщилась, но не стала жаловаться. Слишком много всего сейчас происходило. Он махнул рукой Гести. Теперь тебе придется запачкать руки. Помни то, что я сказал об их мытье. Девочка скривилась, но послушно опустилась на колени позади единорога. Следи за копытами, сказал Хагрид. Она может легнуть. Я обнаружила, что сижу перед единорогом, Глядя в ее глаза, я осторожно протянула ей руку с ягодами. Я держала ее полностью открытой, чтобы она смогла слизнуть ягоды с руки. Следующие 30 минут я просто смотрела ей в глаза и нежно поглаживала рукой шею. Хагрид отрывисто командовал Гестии, что делать, и в голосе его слышалось беспокойство. Наконец Хагрид сказал: «Теперь держи ее, придется попотеть». Я кивнула и крепче сжала голову единорога. Она немного напряглась, но мгновением позже я увидела, как что-то движется с той стороны, где Хагрид. Он не был чисто белым, как другие единороги, или даже серебряным, как некоторые другие жеребята. Он был из чистейшего золота, и глаза его казались огромными, как сама вселенная. Я была первой, кого он увидел, когда выглянул из-за бока своей матери, и он уставился на меня так, словно любил, так, словно я была самым прекрасным, что он когда-либо видел. Конечно, я была единственным, что он вообще когда-либо видел, но прямо сейчас мне не хватало сил быть циничной. Все, что я могла, так это таращиться на него в течение следующих нескольких минут. В конце концов, он поднялся на нетвердых ногах и сделал ко мне пару шагов. Впервые за несколько минут Хагрид заговорил с Гестией. «Жеребенок в порядке, но мать все еще в опасности. Нужно, чтобы вы, детки, отправились обратно в замок. Нужно, чтобы сюда пришла мадам Помфри. Она сможет помочь нам удержать старую приятельницу в живых». Я пристально посмотрела на него. «Разве нет какого-то магического способа, которым вы могли бы призвать ее?» — спросила я. «У меня нет палочки», — сказал он. «Да и не умел я никогда особо колдовать. Один из старших парней сможет найти дорогу обратно. Поспешите. Гестия останется здесь и поможет мне». Я ощутила странную пустоту в душе, когда медленно убрала голову единорога со своих коленей и опустила ее на мягкую лесную землю. В ее глазах было выражение, которое мне не понравилось. Оно выглядело практически как беспомощная обреченность, словно она знала, что умрет. Сможет ли вообще ее же ребенок выжить без своей матери? Я поднялась молча и отправилась к остальным. «Ничего не видно», — пожаловался Драко. «Мы всю ночь только и делали, что стояли да глазели на кучку лошадей. Хагрид говорит, что нам нужно идти и привести мадам Помфри», — сказала я. «Кобылица не очень хорошо. Он хочет, чтобы мы отправились в лес одни», — спросил Драко. Он выглядел так, словно его глаза сейчас выскочат из орбит. «Чем быстрее мы выберемся отсюда, тем лучше», — сказал Теренс. «Лучше, если все мы отправимся вместе, чем пойдут один или двое, так нас труднее перехватить». Я кивнула. Несомненно, у некоторых из слизеринцев имелся здравый смысл. «Хорошо, пошли», — сказала я. Глава 24. Схватка. «Кто-нибудь знает, как добраться обратно?» — спросила я. «Вон туда», — сказал Теренс, указывая на просвет в густом подлеске. «Мне кажется, или мы дважды поворачивали налево. Это смутно совпадало с тем, что я помнила, и если мы начнем теряться, я всегда смогу послать своих насекомых выше крон, чтобы проверить местоположение замка. С плохим зрением насекомых они, вероятно, не смогут хорошо рассмотреть Хогвартс, но они смогут достаточно хорошо различить его огни». «Пошли», — сказала я. Не спросив никого, я нырнула в подлесок и услышала, что Майлз Бличли и Теренс Хиггс молча последовали за мной. При помощи насекомых я видела, что Драко колеблется, но затем он также поспешил за нами. Погрузившись во тьму, я даже не стала заморачиваться превращать свою палочку в фонарик. Свет от палочек остальных позади меня создавал тусклое освещение, но по большей части я двигалась, ощущая насекомых под своими ногами. Майлз догнал меня сзади. «Так ты действительно девочка», — сказал он. «Что это должно значить?» — спросила я. «Блаженство, испытанное мной во время пребывания с единорогами, начало выветриваться, и на его место вступила тревога, вызванная мыслями, что мы не успеем добраться вовремя. Некоторые считали, что ты пожиратель смерти под оборотным зельем, присланный, чтобы проверить нас», — сказал он. «Выкорчевать тех, кто не верит по-настоящему в расовую чистоту. Тогда зачем бы мне было избивать этих трех идиотов в первую ночь?» — спросила я. «Я не говорил, что это была хорошая теория», — отозвался он. «Но признай, ты не укладываешься в рамки нормального». Я бросила на него взгляд. «Не знаю, о чем ты. Одно то, как ты двигаешься, бросает в дрожь. Ты сидишь, уставившись мимо людей, словно их там и нет, но все равно видишь все». Я пожала плечами. «И как же мне следует вести себя? Изображать из себя слабую и беспомощную? Веди себя как человек, сказал он, выглядит так, словно ты какой-то паук или что-то в этом духе, поджидающий, чтобы наброситься на любого, кто проходит мимо. Все, чего я хочу, чтобы меня оставили в покое, сказала я, тогда я смогу вести себя как человек и наслаждаться единорогами. Всегда есть люди, которые не могут оставить других в покое, сказал он. Он бросил взгляд за спину. Остальные находились в отдалении, вдоль тропинки. Не все из нас так считают, но никто ничего с этим не хочет делать, ответила я. Да, я слышала. Кто сказал, что помощь должна быть явной? Спросил он. Мы не гриффиндорцы, чтобы действовать, нам не нужна аплодирующая публика. Я нахмурилась. Если ты не можешь сделать так, чтобы люди от меня отстали, то что ты можешь? Обронить словечко там и сям, сказал он, о том, что не стоит вытирать ноги о грязнокровку, когда гриффиндорцы наши настоящие враги, или ей можно легко дать людям, которые хотят попробовать, еще больше причин ненавидеть тебя. Так чего ты хочешь? Спросила я. Я хочу побить гриффиндорцев, сказал он, и этого не произойдет, пока есть склоки и драки внутри дома. Рано или поздно ты ранишь члена квиддичной команды или они будут отстранены за твое убийство. Дамблдор все равно не так уж сильно нас любит и, вероятно, поджидает шанса ухватить нас за ухо и вытолкать в зашей. Так сдерживай своих людей, ответила я. Убеди их, и я запомню, кого мне благодарить. Он недоуменно моргнул, затем кивнул. Точно, лучше не надо. Я помню моих друзей, сказала я, и людей, которые перешли мне дорогу. Это не значит, что все должны укладываться в одну из этих категорий. Ничто из этого не означает, что ты мне нравишься, сказал он. Я считаю, что ты наихудшее, что случалось с этим домом с того момента, когда распределяли Поттера не потому, что ты грязнокровка, но потому, что ты реально жестокий человек. Если бы один из нас, чистокровных, устроил бы все то дерьмо, что ты натворила, нас бы выкинули отсюда со скандалом. Меня распределили до Поттера, сказала я, игнорируя замечание насчет жестокости. Он был до известной степени прав, несмотря на то, что у меня имелись свои причины. Ага, вот только людей избивать ты начала уже после распределения, сказал он, или бросать их в зелье, причиняющие волдыри. Он сам туда упал, ответила я. Так сказали Авроры. Точно только идиот по-настоящему поверит в такое, сказал он. До тех пор, пока ты можешь гарантировать, что идиоты знают об этом, мне кажется, мы сможем. Я остановилась. Что-то двигалось в подлеске. Было слишком темно, чтобы разглядеть толком, даже с помощью насекомых, но оно было огромным. Мы вышли на прогалину, и я полезла в свою мошну за ножом. В противоположность тому, что я сказала Драко, я не сумела на самом деле превратить его в серебряный или покрытый серебром, даже после 2 недель всепоглощающей практики в трансфигурации. Я сумела сделать его блестящим, но если в лесу и правда водились оборотни, то я могла пожалеть о том, что не научилась превращать нож в серебряный. Другой рукой я вытащила палочку. «Что-то приближается», — сказала я, — «что-то большое». Остальные сбились в кучку за моей спиной. Тактически это было неправильно. Что-то достаточно большое сможет перепахать нас всех одновременно, и мы будем мешать друг другу, пытаясь дать отпор. Держаться вместе работало в дни холодного оружия и стены из щитов, но никто из нас не был особенно большим или сильным. Тактика волшебников, в любом случае, была, скорее всего, близка к тактике стрелков. Мгновением позже остальные услышали, как что-то огромное прокладывает себе путь через подлесок. Прежде чем увидеть, я учуяла его. Воняло хуже, чем в любой мужской раздевалке, в которой мне когда-либо приходилось бывать, не то чтобы я много где была. Мне доводилось нюхать непроветриваемые туалеты, в которых и то дышалось легче. Когда оно выломилось из подлеска, я увидела. В темноте оно выглядело выше Хагрида, хотя, возможно, это лишь так казалось. Зеленоватое, с прочной и эластичной плотью, с всклокоченными зелеными волосами. Я слышала, как закричал Драко, и оно закряхтело и направилось к нам. Майлз и Теренс храбро ступили вперед и начали обстреливать эту штуку оглушающими, без особого, впрочем, эффекта. Я запустила вспышку ему в глаза, и хотя она, казалось, ему не навредила, оно остановилось и начало хлопать по огню на лице. Теренс, кажется, первым ухватил идею. Он запустил свою вспышку существу в лицо, и Майлз последовал его примеру. Драко перестал кричать и поступил так же. Существо рычало и размахивало своей дубинкой, но оно, кажется, не намеревалось убегать. Оно прикрыло лицо одной рукой и вслепую размахивало дубиной. Рано или поздно оно ударит одного из нас, и когда это произойдет, кто-то погибнет. Сунув свою палочку в мошну, я напряглась, наблюдая за его движениями. Я не могла позволить себе допустить ошибку, или окажусь мертва. Я внимательно следила за тем, как двигалась его дубинка, а затем рванула вперед. То, как он продирался через подлесок, показывало, что его кожа должна быть прочной. Она была, несомненно, до известной степени устойчива к магии, и то, как треснуло дерево, получив удар дубинкой, указало на то, что существо обладает огромной силой. Единственным положительным качеством являлось то, что существо, кажется, было медленным, и не только физически, но и умственно. Я промчалась стрелой между его ног, резанула, не целясь, у себя над головой. Я ощутила, что нож нанес удар, и затем вонючая жидкость окатила меня с ног до головы. Не уверена, что именно это было, но сомневаюсь, что мне хотелось слишком задумываться об этом. Существо взревело и попыталось отпрыгнуть, затоптав меня. Оно уронило свою же дубинку себе на ногу и снова заорало. Я воспользовалась возможностью взрезать его бедро, там, где у людей находилась бедренная артерия. Кожа существа была очень прочной, но я сумела надавить на нож изо всех сил, и затем потащила его вниз, повиснув на нем и прикладывая весь свой вес. Руки были скользкими, но я сумела как следует ухватиться за нож. Вниз потянулась рука, попыталась схватить меня, но я откатилась в сторону. Существо взревело от боли, и его когти ухватили мою мантию. Оно начало поднимать меня, но я сумела выскользнуть из мантии, оставив существо глупо таращиться на пустую одежду. Нож все еще торчал у него в бедре. Парни обстреливали лицо существа вспышками, но оно теперь их игнорировало, сконцентрировавшись на том, чтобы найти меня. Я ухватила нож и сумела снова выдернуть его, и затем уклонилась, когда огромная рука рухнула вниз, туда, где я только что была. Я откатилась в сторону от ноги, пытавшейся раздавить меня, и подрезала заднюю часть ноги, стремясь перерезать подколенное сухожилие. Мой нож взрезал недостаточно глубоко, и я скривилась, поскользнувшись на становившейся все более скользкой земле. Существо обильно истекало кровью, но оно было так велико, что крови у него, наверняка, было хоть залейся. Я резала его снова и снова, нанося все больше ножевых ран. Я ощутила, что попала в жилу, и затем ударила по ней же, но на другой ноге. Существо снова закричало, и затем я ощутила, как оно начинает падать. Рванувшись, чтобы убраться из-под него, я практически успела, но поскользнулась и оперлась о землю рукой, в тот же момент, когда существо приземлилось на меня. Я услышала противный хруст, сопровождавшийся ощущением холода снаружи и горячих углей внутри руки. Хуже того, я оказалась частично поймана в ловушку под существом, и вблизи оно воняло бесконечно хуже, чем тогда, когда я сражалась с ним на расстоянии. Без света от палочек, все вокруг было скрыто в тенях. Я подняла взгляд и увидела трех парней, стоящих в отдалении. «Оно мертво?» — спросил Драка. «Она мертва, не настолько ты счастливчик», — крикнула я в ответ. Медленно, осторожно все трое приблизились. Я видела стоящего надо мной Майлза, и он просто стоял, наблюдая. Палочка была в моей сумочке, под тонной того, чем было это существо, и нож пропал, вероятно, застрял где-то в этой штуке. Я была полностью беспомощна, не в состоянии двигаться, и если он хотел убить меня, то он легко мог бы сделать это сейчас. Он даже мог бы свалить вину на монстра, и никто не стал бы задавать никаких вопросов. Все бы посчитали меня просто дурочкой, и затем вернулись бы к своим повседневным жизням. Он помолчал секунду, и мне стало интересно, о чем он думает. Наконец, он заговорил. «Ты в состоянии двигаться?» – спросил он. «Нет», – ответила я, задаваясь вопросом, не совершаю ли ошибку. «Мы не сможем поднять всю эту штуку целиком», – сказал он. «Но если мы двое применим левитационное заклинание, Драка, может быть, сможет вытащить тебя». «Хорошо», – сказала я. В следующий миг они сделали первую попытку. «Ты воняешь», – пробормотал Драка, просовывая руки под моими лопатками. Выскальзывая из-под существа, я ощутила разряд дикой боли в руке. Парни приподнимали его при помощи заклинания, Драка тянул, а я отталкивалась ногами. Потребовалось 4 попытки, прежде чем я оказалась на свободе. Майлз вскинул палочку, подсвечивая. Я могла видеть белую кость, торчащую из руки. «К кто-нибудь из вас знает какие-нибудь исцеляющие заклинания?» — спросила я. «Не такие, которые смогут излечить подобное», — сказал Майлз. «Дай мне свою мантию», — сказала я Драко. «Что?» — спросил он. «Если я истеку кровью, то умру прежде, чем мы доберемся до замка. Одолжи мне свою мантию». Моя собственная мантия плавала в луже крови монстра. Он выругался еле слышно, затем начал стягивать мантию через голову. Мгновением позже я обмотал ее вокруг руки, прикладывая давление. Затянуло туго, проигнорировав внезапную вспышку боли. Когда я была удовлетворена результатом, тем, что сделала все, что могла, я встала. «Разве это не больно?» – спросил он. «А что, похоже?» – сварливо спросила я в ответ. «Мы так и будем тут болтать, или пойдем уже обратно в замок, мы пошли быстрее». Я ощущала легкое головокружение. Было ли это от потери крови или шока, я не знала. Плохой знак. Как бы то ни было, оставаться в лесу я не могла, и получение помощи себе и единорогу являлось первостепенной задачей. «Что это было, черт побери?» — спросила я. Остальные теперь не маячили далеко позади. Они все сгрудились за моей спиной, хотя я и не знала, было ли это вызвано тем, что они считали, что я собираюсь защитить их, или потому, что они думали, что смогут защитить меня. В моем нынешнем состоянии я никого не смогла бы защитить. «Это был лесной тролль», — сказал Драко. «Существо класса ха-ха-ха-ха, убийца волшебников». «Нет существа класса ха-ха-ха-ха-ха, вот убийцы волшебников», — сказал Майлз. «Мы волшебники, оно убило бы нас», — сказал Драко. «Не могу поверить, что ты убила его ножом. Ты ударила его прямо по яйцам. Что еще мне оставалось?» — спросила я. «Убегать?» «Да», — спросил Драко. Реакция большинства людей отнюдь не бежать навстречу троллю и втыкать ему нож в пах. «Встречалась с ними раньше?» — пробормотал Майлз. «Он таращился на меня так, словно никогда раньше не видел. Скорее всего, производил переоценку степени моей опасности. Тролль мог двигаться через подлесок быстрее, чем мы по тропинке», — сказала я. «И рано или поздно он схватил бы одного из нас». Мы проломились сквозь кусты и внезапно оказались снова на лужайке. Подниматься по склону было тяжело, но я принудила себя шагать. В свете я видела, что выгляжу как Кларе 21 после ее выпускного, и, вероятно, пахло вдвое хуже. При ходьбе я оставляла на траве быстро подсыхающую кровь. Для старших учеников еще не настало время отбоя, и я услышала изумленные возгласы, когда вошла в холл. Я проигнорировала их и сконцентрировалась на переставлении ног, одну перед другой. Последнее, что требовалось моей репутации, так это мое падение в обморок прямо в главном холле. Толпа расступилась перед нами, и все притихли, когда я проходила мимо них. Никто не сказал ни слова, но я ощущала на себе вес дюжин взглядов. Каждый шаг казался тяжелым, но я держала голову поднятой, а лицо бесстрастным, насколько могла. Мадам Помфри вскочила, едва увидев нас. «Что случилось?» «Я убила тролля», — сказала я. «Нужно, чтобы вы стабилизировали меня, а затем отправились в лес на помощь Хагриду. Один из единорогов умирает». «Ученики, моя первоочередная задача», — ответила она. Она уже извлекла палочку. «Тебе должно быть очень больно. Видели бы вы другого парня», — пошутила я. «Просто остановите кровотечение и уложите меня в кровать, и затем вы сможете отправиться к Хагриду». Снейп вошел в помещение. «Мисс Скроу еще жива?» — спросил он, пересчитав нас взглядом. «Это от тролля», — сказала я. «Просто остановите кровотечение, и затем мадам Помфри нужно идти к Хагриду, помочь ему с умирающим единорогом». Некоторое время он пристально смотрел на меня, затем повернулся к Помфри. «Угрожает ли мисс Эберт какая-нибудь опасность?» «Ей нужен уход», — сказала Помфри. «Она испытывает ужасную боль. Мой опыт подсказывает, что если ученик говорит, что может терпеть боль, и он не гриффиндорец, то, вероятно, он действительно может. Я стабилизирую мисс Эберт». Она посмотрела на меня на секунду, и я помахала ей своей здоровой рукой. «Со мной все будет в порядке», — сказала я. «Болит, только когда смеюсь». «Повреждены ли твои ребра?» — спросила она, хмурясь. «Я не увидела ничего, когда...» «Это была шутка», — ответила я. «Я никогда не смеюсь». Ее губы сжались, и она сказала: «Если вы достаточно хорошо себя чувствуете, чтобы шутить, то вполне возможно, профессор Снейп сможет помочь вам. Пойду соберу все необходимое». Я села на край кровати, проигнорировав создаваемый мной беспорядок, и стала наблюдать за Снейпом, начавшим приготовление по уходу за мной. У меня не было никакого опыта в волшебном лечении, и будет интересно посмотреть, чем оно отличается от панацеи. «Выпейте это», — сказал Снейп. «Это заставит меня заснуть?» — спросила я подозрительно. «Я уже получила этим вечером без своего согласия дозу успокоительного через ягоды. Я не собиралась ничего пить, не зная, какое воздействие оказывает питье. Это уменьшит боль», — ответил Снейп. «Обойдусь без него», — сказала я. «Последнее, что мне требовалось, оказаться одной в медпункте, когда люди знали, что я ранена». «Хорошо», — ответил он. Он вытащил свою палочку и направил ее. Брахиум Эминда. Волшебное лечение, как оказалось, было намного более болезненным, чем то, что использовала панацея. Тем не менее, я сумела удержать лицо во время процесса. «Теперь вам нужно выпить это», — сказал Снейп. «Это восстанавливающее кровь зелье». Я посмотрела на него с подозрением. «Вы потеряли огромное количество крови. Вам потребуется остаться здесь на ночь, из-за возможного заражения. Тролли, грязные создания». «Хорошо», — ответила я. Глава 25. Медпункт. Я проснулась от клацающего звука. Понадобилась секунда, чтобы вспомнить, где нахожусь. Очевидно, потеря крови предыдущей ночью подействовала на меня сильнее, чем я считала. Пусть в прошлом я выживала после гораздо худших повреждений, новое тело даже близко не было таким стойким, как прежнее. Упасть в обморок в самый разгар событий, вряд ли это пошло бы на пользу моей репутации. Через секунду я опознала источник щелкающего звука. Знакомый светловолосый мужчина входил в медпункт, постукивая своей тростью по полу. Предупреждал ли он таким образом меня о своем присутствии? Кажется, ему не нужна была трость для ходьбы. Я повернула голову, фокусируя на нем взгляд, одновременно с этим нащупывая палочку в мошне. Нож я потеряла где-то в битве прошлой ночью, а других палок для трансфигурации у меня с собой не было. Превращение палки в нож было базовой модификацией заклинания, превращающего спичку в иголку. Вопрос только в воображении. Тем не менее, я не была уверена, смогу ли трансфигурировать что-то, сделанное не из дерева. При крайней необходимости, я могла трансфигурировать свою вторую палочку, но по ряду причин это казалось плохой идеей. Я очень осторожно переместила палочку поверх одеял, наставив на него. Он проигнорировал ее, аккуратно присев рядом со мной. «Мисс Эберт», — сказал он. Он смотрел на меня так, словно я была интригующим насекомым. Я молча уставилась на него. Он работал на Волдеморта, а значит, вполне возможно, пришел сюда меня убивать, но палочку пока не вытаскивал. Я сомневалась, что он попробует убить меня каким-то другим способом, и у меня были относительно дружеские отношения с его сыном, хотя, конечно, непонятным оставалось, сколько Драко ему об этом рассказал. Я не могла сказать, где его палочка, несмотря на то, что он двигался с тихой уверенностью вооруженного человека, и этот факт беспокоил меня. Мне придется полагаться на его глаза, чтобы понять, когда он соберется ее выхватить, и надеяться, что не окажется слишком поздно. «Вы одарили меня необычной проблемой», — сказал он. «Сейчас ветра перемен дуют против подобных вам, но вы оказали услугу моему сыну, и не один раз, а дважды». Очевидно, Драко держал своего отца в курсе. «Малфои не забывают», — сказал он, — «будь то услуга или пренебрежение. И все же, если открыто поддержать вас, это приведет нас к еще большему вреду». А он пытался притвориться, что он не один из тех, кто пытался убить меня. Для меня не было причин давать ему знать, что я осведомлена о противоположном, и имелась масса причин не говорить об этом. «Так не поддерживайте», — сказала я. «Тем не менее, раньше или позже, вы встретитесь лицом к лицу с кем-то, от кого не сможете просто избавиться», — продолжал он. «Взрослыми волшебниками, которые полностью в курсе о том, насколько опасны вы можете быть, меня труднее убить, чем считает большинство людей». Его взгляд метнулся в сторону направленной на него палочки. «Похоже, так и есть», — сказал он. «Возникает вопрос, откуда 11-летняя девочка умеет убивать столь профессионально?» «Жила в опасном районе», — ответила я. Достоинством ответа было то, что он отчасти являлся правдой. Жизнь не была цветочками, ни в Брактон-Бей, ни в Чикаго. «Не думал, что Макдловский мир настолько опасен», — сказал он. «Вас бы удивили вещи, с которыми пришлось бы иметь дело в определенных частях мира», — ответила я. «Даже если большинство из них показались бы унылыми и, несомненно, скучными. Я слышал чей-то глупый лепет, что вы сами намерены стать темным лордом», — сказал он. что вы сумели обмануть единорогов при помощи какой-то темной магии, и что ваш план – захватить всю магическую Британию. Я бы предпочла, чтобы меня оставили в покое, ответила я, но если на меня будут давить, я сделаю все, что посчитаю необходимым. Я могу помочь вам перевестись в Ильвермони, сказал он. Как американка, вы и так должны быть там, и можете быть уверены, вам разрешат продолжить ваше обучение, без помех со стороны британской политики. Он называл убийство политикой. Я нахмурилась. Причины оставаться здесь не изменились. Власти в Америке практически наверняка гораздо лучше проверят мои анкетные данные, чем местные. Я интересовалась, и у них не было эквивалента хогвартских книги и пера. Они обнаружат, что я на самом деле Милли Скривнер, а затем попытаются выяснить, почему я притворялась американкой. Я покачала головой. Я благодарна за предложение, но собираюсь остаться здесь. Там, дома, для меня ничего не осталось. Я не смогу защитить вас, сказал он. Если вы останетесь, вы, вероятно, найдете только смерть и страдания. В грядущие годы здесь будет не слишком приятное место для таких, как вы. Да ну, спросила я. Почему же? Он пристально посмотрел на меня, затем поморщился. Вы знаете, почему? Мой сын сказал, что вы, кажется, знаете больше, чем должны. Больше, чем должен любой ребенок вашего возраста, и я склонен поверить ему. Что я такого опасного могла бы узнать? Спросила я. Может быть, личности людей, которые состоят в сомнительных организациях, тех людей, у которых здесь дети. Что вы хотите сказать? Осторожно спросил он. Только то, что им есть что терять, в отличие от меня, ответила я. Моя семья мертва, и нет никого в мире, о ком бы я пеклась. Это оставляет мне определенную свободу действий. Его лицо стало напряженным. Вы станете угрожать детям, недрако, ответила я. Раз уж он, кажется, немного более благоразумен, чем остальные. А остальные, я не особо люблю причинять вред людям, ответила я. Гораздо больше я бы порадовалась, если бы меня оставили в покое. Если определенные фракции желают моей смерти, то, может, мудрее будет подождать, пока закончится учебный год. Он помолчал некоторое время, его глаза шарили по моему лицу. Мне стало интересно, был ли он легилиментом. На случай, если был, я сосредоточилась на своей абсолютной искренности и целеустремленности, готовности сделать то, о чем говорила. «Это не слова обычного ребенка», — сказал он. «Разве ты ничего не боишься?» Я посмотрела на него уверенно. «Если бы я была Гриффиндоркой, то, может быть, и сказала бы вам». Впервые его губы тронула улыбка. «Возможно, твое место и правда в Слизерине. Я пыталась добиться от шляпы, чтобы она отправила меня куда-то еще», — ответила я. «Но она, кажется, считала, что Слизерин — единственное место для меня». Он нахмурился. «В мои дни шляпа всегда отдавала предпочтение желаниям ученика. Возможно, она впала в маразм. Ей не помешала бы чистка», — отозвалась я. «Малфои не забывают», — сказал он, вставая. «Не забуду и я». «Я тоже не забываю», — заметила я. «Я не угроза никому, кто не угроза мне. Добейтесь того, чтобы люди оставили меня в покое, и я буду считать это достаточной наградой». Он слегка кивнул и вышел, не задерживаясь более. Я снова закрыла глаза, и казалось, что прошло совсем немного времени, прежде чем я услышала тяжелые шаги входящего в медпункт. Это был Хагрид. Он выглядел пораженным. «Единорог выжила?» – спросила я. «Должна выжить», – ответил Хагрид. «Но мне вообще не следовало вас отправлять одних». Я пожала плечами и сама справилась. «Большинство троллей сейчас в северной части леса», — сказал Хагрид. «Должно быть, этого самца выгнали со стаи, он и искал, где лучше поохотиться». «Что с вами теперь будет?» — спросила я. Мистер Малфой выглядел весьма сердитым. «Зарплаты за месяц лишили», — ответил Хагрид. «Выгнали бы со скандалом, если бы Дамблдор не заступился. Мне представляется, что в лесу не так много существ, которые опасны для вас», — сказала я. «Даже этот тролль прошлой ночью». Хагрид пожал плечами. «Мы бы немного побили друг друга, затем пошли бы каждой своей дорогой. Жаль, что тебе пришлось его убить». «У меня не было выбора», — ответила я. «Может быть, если бы училась на пятом курсе, но я пока знаю не так уж много заклинаний». «Жаль, что ты пострадала», — сказал он. Помолчал нерешительно. «Никогда бы не подумал, что такая малявка вроде тебя смогла бы убить что-то настолько большое». Он практически сразу кровью истек. «Он сложен, как человек», — ответила я, пожала плечами. Не так уж и сложно было. Кажется, я его не убедила. Остальные говорят, что ты двигалась с такой скоростью, что глазу было не уследить. Темно было, сказала я, а они вспышками стреляли вместо того, чтобы освещать тропинку. У них, наверное, такие зайчики перед глазами стояли, что вообще удивительно, как они что-то разглядели. В следующий раз я справлюсь лучше, сказал Хагрид. Просто помните, что не все первогодки такие крепкие, как я, ответила я. Вам бы относиться к ним, как к младенцам. Он кивнул и направился к выходу. Тут я впервые осознала тот факт, что кто-то переодел меня и помыл, или, возможно, использовал для этого магию, так как на моем теле вообще не было крови тролля. Я встала и ощутила легкое головокружение. Видимо, восстанавливающее кровь зелье все же сильно не дотягивало до возможностей панацеи, и это следует принимать во внимание, подумала я, продвигаясь вперед. Я просто не могла подталкивать свое тело до тех пределов, что в прошлом, и не потому, что я была не в форме. В моем прежнем мире, даже после того, как панацея стала недоступной, имелись и другие целители. У меня была команда поддержки, на случай, если вдруг получу ранение. Здесь я была сама по себе. Изучением исцеляющих заклинаний нужно было заняться как можно скорее. И дело было не только во мне. Если бы кто-то из остальных оказался ранен прошлой ночью, я бы не смогла ничем им помочь, за исключением той первой помощи, что могла предложить, используя материалы, имевшиеся под рукой. И это была бы не слишком большая помощь. Я сумела добраться до туалета, несмотря на головокружение, и после завершения своих омовений вернулась в медпункт, где и нашла поджидающую меня мадам Помфри. «Вам не следовало вставать с кровати», — сказала она. «Мне нужно было в туалет», — ответила я. «И я решила, что это будет менее опасно, чем тролль. Есть сильная вероятность, что вы могли потерять сознание и удариться головой», — отозвалась она, — «что вполне могло оказаться более опасным для вас, чем тролль. Вы не кажетесь удивленной. Я знакома с вашими способностями», — ответила она. «В конце концов, именно я ухаживала за людьми, которых вы сюда отправили. Они первыми на меня напали», — сказала я, уверена, что это огромное облегчение для их родителей. Я неодобрительно посмотрела на нее, на что она намекала. Она даже не смотрела на меня, вместо этого смешивая что-то в миске на тележке. Когда я заползла обратно в кровать, то спросила, есть ли хоть какой-то шанс, что вы научите меня какой-то базовой исцеляющей магии. Вам следует спросить профессора Флитвика, ответила она. Эти заклинания, как правило, приберегают для старших курсов. Мне они гораздо нужнее, чем большинству людей, сказала я. Похоже на правду, ответила она. Я бы предпочла, чтобы вы перестали присылать мне пациентов посреди ночи. А если буду укладываться в приемные часы, можно? Взгляд, которым она одарила меня, был далеко не дружелюбным. Я закрыла рот и взяла жидкость, которую она мне дала. На вкус оно было как зелье, восстанавливающее кровь, которое мне давал Снейд прошлой ночью, с какими-то еще добавками. «Это поможет тебе поспать еще», — сказала она. «И когда ты проснешься, тебе потребуется съесть что-нибудь, в помощь зелью. Тебе не будет хотеться есть, но следует себя заставить. Я бы предпочла не спать», — сказала я, принимая во внимание, что люди знают о моем пребывании здесь, и среди них есть те, кто не желает мне добра. Мадам Помфри пристально посмотрела на меня и покачала головой. «Я буду присматривать за тобой, и, в любом случае, после прошлой ночи, сомневаюсь, что большинство учеников задумаются о том, чтобы напасть на тебя». Кажется, она не лгала. У меня были занятия по определению лжи у подозреваемых, и Помфри не выказывала никаких обычных признаков. Тем не менее, было бы очень неловко проснуться мертвой. «Без сна ты продолжишь испытывать слабость», — сказала она. «Причем долго. Есть пределы того, что может сделать магическое лечение. Твоя кровопотеря прошлой ночью была настолько сильной, что я удивлена, как ты вообще могла стоять. Я точно не ушла бы, если бы поняла, в каком ты состоянии. Я не осознавала, что пребывала в такой форме. Мне нужно будет еще протестировать свое новое тело, чтобы знать, чего ожидать. Иначе я в итоге истеку кровью до смерти из-за какого-нибудь неловкого инцидента, о котором даже не буду знать». «Тогда хорошо, что вы не знали», — сказала я. «В мире недостаточно единорогов, и есть только одна вы», — сказала Помфри. «И жизнь волшебника или даже магла более важна, чем жизнь единорога». Наблюдая за ней, Я удивлялась, осознает ли вообще она, что только что поставила жизнь волшебника выше жизни Макгла. Такое отношение, вероятно, так глубоко укоренилось в ней, что она даже не осознавала его наличия. Тем не менее, она, кажется, действовала из лучших побуждений. «Хорошо», — сказала я. Я выпила смесь и скривилась. «Оставляю защиту вам. Не удивлюсь, если при пробуждении обнаружу, что один из близнецов Уизли нарисовал мне на лице усы и козлиную бородку. Да, они бы так и сделали. Сделаю все возможное, чтобы подобного не произошло», — ответила она сухо. «Хотя у них и правда есть свои способы». Я снова ощущала сонливость. Зелье сработало быстрее, чем любое из лекарств, которые я когда-либо принимала, и я снова отключилась. К тому времени, когда я проснулась, солнце ярко сияло сквозь окна. Гермиона сидела на стуле рядом с моей кроватью, и я силой удержала себя от того, чтобы скорчить гримасу. Я была достаточно настороже, чтобы проснуться, когда вошел Люциус Малфой, но не имела ни малейшего представления, что пришла Гермиона. Пусть она мой друг, имелись всевозможные ситуации, в которых она могла повернуться против меня, такие, о которых Помфри не имела ни малейшего представления. В будущем седативные зелья лучше не принимать, по крайней мере не тогда, когда нахожусь в подобных местах, где безопасность просто отсутствовала. «Тейлор!» — воскликнула Гермиона, когда увидела, что я очнулась. «Я так волновалась. Со мной все в порядке», — ответила я. «Ты в медпункте», — заявила она. «Ты не в порядке. Люди болтают всякую сумасшедшую чушь, что ты голыми руками убила тролля, что ты убила одну из учениц Слизерина, что Хагрид убил одну из девочек, а ты убила его. Но я знала, что ничто из этого не может быть правдой. Что там произошло на самом деле?» «Я убила тролля», — ответила я, ножом, пока остальные отвлекали его вспышками. Она уставилась на меня, потеряв дар речи. Идея того, что ребенок ее возраста может встретиться лицом к лицу с настоящей опасностью, была чужда ей. Мысль о том, что учитель допустил бы нечто подобное, была еще более чуждой. Я делала все, что в моих силах, чтобы ненавязчиво освободить ее от ошибочного мнения, что взрослые всегда знают лучше. «А откуда ты знала, как?» «Раньше я жила в плохом месте», — ответила я. «Америка, не вся, но там есть опасные места, так же, как и здесь, в Британии. Даже в волшебной Британии есть лютный переулок. Но чтобы знать, как использовать, где ты вообще достала нож, не так уж трудно превратить палку в нож, когда ты знаешь, как превратить спичку в иголку», — сказала я. «Отличие лишь в степени воздействия». Она пристально посмотрела на меня. «Но ты должна была знать, как на самом деле выглядит нож, чтобы настолько хорошо его представить в воображении». «Я носила нож когда-то», — сказала я. «Там, где я выросла, у нас была настоящая проблема с бандами. Меня научил им пользоваться один хороший друг для самозащиты». «Не могу себе такого представить», — сказала она, опустила взгляд. «Я, должно быть, кажусь тебе глупой, со своей трескотней о всяких мелочах, когда у тебя действительно есть о чем беспокоиться. Если положение вещей для маглорожденных ухудшится, то у нее тоже появится, о чем беспокоиться. Подготовить ее к такому будет нелегко. Я видела единорога в прошлой ночью», — сказала я, и позволила чуточке испытанного мной искреннего благоговения отразиться на лице. «Это помогло мне осознать, что вокруг не все темное и злое, что в мире еще осталась красота. Мне кажется, это хорошо, что вокруг меня есть нормальные дети. Это напоминает мне, что мне не нужно быть тем, кем я была ранее, что я могу стать лучше». Это даже было правдой, до известной степени. Глава 26. Завтрак. Я вошла в большой зал и с удивлением обнаружила, как все затихают при моем появлении. Резко разворачивались головы, со всех сторон в меня упирались пристальные взгляды, а разговоры сходили на нет, пока не наступила абсолютная тишина. Пахло беконом, так что я проигнорировала устремленные на меня глаза и села на свое привычное место. Подумывала о том, чтобы пересесть, чтобы не быть столь открытой для нападения. Но у остальных учеников, как правило, уже имелись свои насиженные места, а я и без того достаточно взбаламутила здешний устоявшийся порядок. Усевшись за стол, я начала наполнять тарелку. Милли и Трейси таращились на меня. «Ты правда вчера ночью убила тролля?» Я пожала плечами, не прекращая жевать. Восстановление большого объема крови не прошло для организма бесследно, истощило его резервы. По словам Помфри, следующие несколько дней мне нужно будет больше кушать, чтобы восстановить баланс. В принципе, я была совсем не против. Драко сказал, они все помогали, проговорила Трейси. Удивительно, что не приписал все заслуги себе. Как бы то ни было, Драко не закричал и не убежал, как большинство детей его возраста, так что вполне заслуживал выпавшего на его долю признания заслуг. Слегка кивнув, я потянулась за гринкой. Скорее всего, это был самец-одиночка, сказала я, остальная стая в другой части леса. Несчастный случай, бывает. Я слышала, темный лорд лично отправил его, чтобы тебя убить, сказала Панси. Потому что думает, что ты собираешься стать магловским темным лордом. Глупость полная, конечно. Да ну, как будто грязнокровка вообще может стать темным лордом, да кто за ней пойдет, спросила она. И надо совсем с ума сойти, чтобы решить, будто темный лорд вообще о тебе слышал, как будто ты настолько важна. Сколько раз восставали гоблины, спросила я. Не знаю много, но ты считаешь, что волшебники лучше, чем гоблины? Конечно, даже грязнокровки, да чуть-чуть получше. Тогда, если гоблины могут восстать, почему не могут маглорожденные? Потому что у грязнокровок нет никакой силы, сказала она так, словно такой вопрос мог задать лишь полный идиот. Они и в магии не очень-то хороши. Я подняла палочку, одновременно левитируя перед ее носом кусок ветчины и две гренки. Она мастерски притворилась, что в упор их не замечает. Так почему ты оказалась в медпункте? Спросила Трейси. Я думала, ты или погибнешь, или вообще ни царапины не получишь. Тролль упал на меня, когда я его убила, ответила я, и взяла еще один кусочек бекона. Что? На мне скрестились все взгляды. Я пожала плечами. Как ты позволила троллю подобраться так близко? Я убила его ножом, ответила я. Для этого нужно находиться близко. Но ножом, проговорила Панси, ни заклинанием ты даже не пыталась поднять магией что-то тяжелое и сбросить ему на голову. Ты убила его ножом. Это как вообще? Тролли же огромные, на мошонке и задней части колен кожа тоньше, сказала я. Хотя, пожалуй, надо было трансфигурировать нож побольше. Тролль умер бы быстрее. Несколько первогодок вокруг меня выглядели озадаченно, словно не имели понятия, о чем я говорю. Старшие ученики, сидящие неподалеку, слегка позеленели. Значит, ты использовала магию, чтобы создать нечто для убийства немагическим способом? Панси смотрела на меня так, словно я отрастила вторую голову. Я видела, что заклинания на него не действуют, сказала я. Что еще оставалось делать? Бежать прочь? Спросила в ответ Панси. Кричать и звать на помощь?